Глава 5. Внутри меня бушует жгучая обида и злость. Сжимаю глаза, чтобы не дать волю слезам. Только этого не хватало. Не смей жалеть себя. Чтобы отвлечься, я оглядываю камеру, в которой нахожусь уже более 5 часов. За стеной слышится шум и бурная деятельность полицейских. Недалеко от меня на скамейке громко похрапывает мужчина. Судя по зловонию, что исходит от него, он человек без определенного места жительства, и ему здесь вполне комфортно. Он спит все время, пока я тут нахожусь. В камере только я и он. Соседние койки пустуют. Отвожу от него взгляд, приподнимаю голову к потолку и вновь зажмуриваюсь. Как я могла оказаться в такой ситуации? Всего пару недель назад я стала социальным работником в доме престарелых. Все шло так благополучно. Мне нравилось там бывать. Я приятно удивилась тому, как внутри все красиво обустроено и ухожено. Раньше мне всегда казалось, что подобные учреждения унылые и заброшенные, как и сами старики. Но я ошибалась. Многие из них довольно бодрые, милые и счастливые люди. Я не заметила, как привыкла к этому месту и его жителям. В мои обязанности входило помогать тем постояльцам, кто не мог самостоятельно принимать пищу, одеваться и купаться. Находясь там, я забывала обо всем на свете, переставала чувствовать себя одинокой. Большинство стариков любили поболтать, они с удовольствием делились историями своей жизни. Я слушала их с большим интересом. Благодаря этому месту у меня появилось чувство нужности и значимости. А когда мне предложили официально устроиться в дом престарелых, моей радости не было предела. Искать другую работу совершенно не хотелось. Домой, точнее, в дом, где меня поселил Рустам, я возвращалась с большой неохотой. Радовало одно – сам он не появлялся и больше не давал о себе знать. Наша последняя встреча была той ночью, когда он привел меня сюда. Сначала я ломала голову над его мотивами и ждала подвоха, но время шло, и я решила просто отпустить ситуацию и не накручивать себя. Дорога до загородного дома Рустама занимает очень много времени, поэтому вчера я решила не ехать обратно, а остаться ночевать в пристанище, так называется дом престарелых. Глубокой ночью я проснулась от шума в соседней палате, вышла в коридор и сквозь открытые двери увидела, как одна из медсестер плохо обращается со старушкой. Она не просто бранила женщину, а грубо стаскивала ее с кровати, чтобы сменить белье, которое та испортила, страдая недержанием. При очередном толчке от медсестры старушка споткнулась и упала. Я бросилась в палату и накричала на сотрудницу. Она недавно вышла из отпуска, и я знала ее не так хорошо, как остальных. Мне впервые пришлось столкнуться с таким ужасным отношением персонала к старикам. Другие работники были очень вежливы и не позволяли себе такого обращения. «Кто ты такая, чтобы учить меня, как работать?» Вместо того, чтобы признать свою вину, медсестра разозлилась. Она бросила скомканное постельное белье к моим ногам. «Все знают, что ты уголовница!» Ее глаза полыхали гневом, а из уст лилась желчь. «Не думай, что задержишься здесь! Таким, как ты, место за решеткой!» Слова женщины нисколько не задели меня. Я знала, что многие из персонала относились ко мне настороженно и шушукали за спиной, а некоторые вовсе демонстративно игнорировали. Пару раз я слышала, как они обсуждали меня, называя убийцей. Но сами старики были очень добры ко мне. Они никогда не поднимали эту тему и не задавали никаких вопросов. Хотя тоже были наслышаны обо мне и знали статью, по которой я отбывала наказание и была у них волонтером. Толкнув меня в плечо, медсестра вышла из комнаты. «Отнеси белье в прачечную», раз приперлась. С нажимом приказала она и вышла. Я решила не связываться с ней и помогла Амалии Ратмировне лечь обратно. Видя, как по ее морщинистому лицу стекает слеза, мое сердце сжалось. Я знала, что женщина была одинока. В прошлом она была оперной певицей, часто рассказывала мне о концертах и странах, в которых гастролировала. Я видела, как она подавлена, и решила, что утром поговорю с руководством. Расскажу о жестоком обращении медсестры. «Деточка, ты не связывайся с ней», – прохрипела старушка сквозь слезы, что душили ее. «Она очень злая и несчастная женщина, поэтому и ведет себя так». «Не переживайте», – вытерев слезы из щек женщины, я попыталась мягко улыбнуться ей. «Ложитесь спать». Подняв с пола простыни, я отнесла их в прачечную. Вернулась в комнату для персонала, но не могла сомкнуть глаз. Всю ночь прокручивала в голове, что именно я скажу. Заснула я почти под утро, а проснулась от шума и криков. «Я уверена, уверена, что это она украла у меня кошелек. Больше некому». Дверь открылась, и я увидела, как пару медсестер во главе с заведующей вошли в комнату. Не понимая, что происходит, я моргнула пару раз. «Проверьте ее сумку», – тыча меня пальцем, – сказала женщина, с которой мы поругались ночью. Я села на кушетке, вытянулась в спине и почувствовала, как холод пробирается под ребра. Не верила своим ушам. Почему она обвиняет меня в краже? По лицам остальных я поняла, что они уже осудили меня. «У меня там была крупная сумма денег, больше некому. Никогда подобного у нас в коллективе не происходило. Она не только убийца, но и воровка». Мне хотелось защитить себя, возразить ей, но язык словно прирос к небу. «Дамла, ты не против, если мы проверим твою сумку?» Не дожидаясь моего согласия, заведующая направилась к тумбе, на которой стоял мой рюкзак. Она начала открывать его, и я заранее знала, что она найдет внутри треклятый кошелек. Посмотрела на медсестру и увидела на ее лице злорадство. «Эмилия, это твоя вещь?» Разворачиваясь к нам, заведующая показала красный лаковый бумажник. «Да-да, это он! Я же говорила, что это она его украла!» Медсестра рванула вперед и выхватила свою вещь у заведующей. Она открыла его и начала демонстративно трясти купюрами. «Вызывайте полицию», – строго посмотрев на меня, произнесла заведующая. «Нам воровка в коллективе не нужна». Другие работники зашушукались между собой. «А я еще работу тебе предложила», – продолжила она, разглядывая меня с упреком. «Ты ввела меня в заблуждение своим отношением к старикам». Покачивая головой, она вышла. Остальные остались стоять, глядя на меня с презрением. Мои плечи поникли. Стало обидно от несправедливости и мерзкого обвинения, которое на меня повесили. Я не стала ничего им говорить или объясняться. Понятно, что они поверят своей коллеге, а не кому-то, вроде меня, с клеймом уголовницы. Минут через 20 прибыли полицейские, забрали меня и Эмилию в участок. Там она, не стесняясь, продолжала врать и давать показания. Очень красочно и уверенно рассказывала, что я украла ее кошелек. Ненадолго я усомнилась в себе. Может, у меня провалы в памяти, или я страдаю лунатизмом и действительно обокрала бедную женщину. Когда очередь дошла до меня, я дала показания, но они не особо волновали полицейских. Видела, как офицер скептически смотрел на меня, когда я заявила, что ничего чужого за всю свою жизнь ни разу не брала. Мне задали пару вопросов и отправили в камеру. Офицер предупредил, что сообщит обо всем моему куратору. Мою дальнейшую судьбу будут решать с Рустамом. «Кажется, тебе очень нравится за решеткой», – неожиданно звучит голос Рустама в помещении. Я увожу взгляд от потолка и смотрю на него. Он стоит у входа в изолятор и смотрит на меня, нахмурив густые брови. Резко встаю со своего места. С тех пор, как меня здесь закрыли, я с ужасом ждала его появления. А сейчас при виде него меня одновременно охватывает радость и злость. «Это становится некой традицией», – прошагав вперед и остановившись у решетки, произносит он. «Вызволять тебя из камеры», – поясняет, встретив мой вопросительный взгляд. Насмешка и ирония в его голосе убивают мои последние нервные клетки. «А я не просила об этом», – — огрызаюсь я. Сажусь обратно и скрещиваю руки на груди. Я вновь злюсь сама на себя, но не сдерживаюсь и срываюсь на Рустама. «Вызволять меня из камеры — ваше добровольное хобби. Не нужно упрекать меня в этом». Меня возмущает, что, даже будучи одетым в простые светлые джинсы и клетчатую рубашку, он выглядит очень представительно. От него пахнет дорогим парфюмом. Я слышу нотки мускуса и амбры. От меня же несет бомжом, который продолжает храпеть рядом. «Да, благодарить ты не умеешь», – произносит Рустам спустя пару секунд. «Жду тебя на улице». Как только он выходит, появляется полицейский с ключами, открывает мне камеру и велит выходить. В участке перед тем, как уйти, меня просят подписать документ. Я расписываюсь и прижимаю к себе рюкзак, который мне возвращают. Выхожу и чувствую облегчение, когда прохладный воздух касается лица. Рустам стоит неподалеку. Он замечает меня и, кивнув на свой автомобиль, двигается к нему, оставляет пассажирскую дверь открытой и садится в машину. Я ныряю в салон и закрываю за собой дверь, пристегнув ремень безопасности. На языке вертятся слова благодарности, но я никак не могу произнести их вслух. «Ты голодна?» – спрашивает он, когда мы выезжаем со стоянки полицейского участка. «Что?» – его вопрос застает меня врасплох. Я ожидала, что он начнет расспрашивать меня о произошедшем, да и сама хотела узнать, как ему удалось добиться того, что меня отпустили. Ведь одно из условий моего досрочного освобождения заключалось в том, что я не должна была нарушать закон. Я спрашиваю, хочешь ли ты есть, точнее, когда ты ела в последний раз. Он кидает на меня быстрый взгляд и вновь возвращает внимание на дорогу. Я не помню и не знаю, хочу ли я есть. Замолкаю, прислушиваюсь к себе. В последнее время я практически не испытываю чувства голода. Ем по режиму в одно и то же время, как это было в тюрьме. Рустам никак не комментирует мой невнятный ответ. Он едет, наблюдая за движением на дороге. Я же начинаю нервно ерзать на сиденье, испытывая внутренний дискомфорт. Отчего-то я чувствую острую необходимость объяснить ему все, что произошло. Я не хочу, чтобы он думал обо мне еще хуже, чем есть на самом деле. Я не брала кошелек этой женщины, выпаливаю я, когда наше молчание затягивается. Рустам усмехается, и от этого у меня засасывает в желудке. Он думает, что я воровка. Мне становится не по себе. Уверен, что это так. Коротко бросает он. Он без объяснений смотрит сквозь лобовое стекло, ждет, когда светофор загорится зеленым, чтобы продолжить движение. Я перевожу взгляд на пустую трассу, пытаясь отыскать там хоть что-то интересное. Почему он не смотрит на меня? «И откуда такая уверенность?» – спрашиваю, стараясь скопировать его манеру речи. Рустам поворачивает голову в мою сторону. От его взгляда мне становится неуютно. Во мне поднимается чувство вины. В момент, когда наши глаза встретились, остро ощутила себя убийцей его отца. И то, что я нахожусь рядом с ним, кажется мне кощунством по отношению к покойному Муразу Низами. «У тебя моя банковская карта, и за 17 дней, что она у тебя, ты потратила всего лишь $32. Я подозреваю, что ты равнодушна к деньгам. Тебе незачем брать чужие бумажники, верно?» Я облегченно киваю. Я поссорилась с этой женщиной, потому что она плохо обращалась с одной из старушек, а потом она обвинила меня в воровстве. Как я ни стараюсь скрыть обиду в голосе, вижу по его взгляду, что он распознает ее. «Завтра поедем туда и разберемся во всем», вновь сосредоточившись на дороге, твердо обещает он. Что-то в его голосе заставляет меня сжаться изнутри. Почему он защищает меня? Это дико пугает. Так не должно быть. В чем разбираться? Они видят во мне убийцу и уголовницу. И они правы. Я наблюдаю за ним, не сводя взгляда. Жду его реакцию на мои слова. Вижу, как напряглись его челюсть и руки на руле. Чувствую некое удовлетворение, ведь нужно было убедиться, что он помнит, кто я такая. Напоминаю, стараюсь, чтобы голос не зазвенел от напряжения, которое разливается по венам. Я отравила твоего отца. Он умер из-за меня. Сказав эти слова вслух, я понимаю, что делаю это для себя, а не для него. Мне тоже не стоит забываться, кто я и какое зло причинила ему. Я не должна обманываться его добрым отношением к себе. Рустам резко нажимает по тормозам, отчего я немного слетаю вперед. Если бы не ремень безопасности, то точно бы ударилась об панель или лобовое стекло. «Я помню об этом каждую гребаную минуту», — цедит он медленно, испепеляя меня взглядом карих глаз. Не знаю, что ему ответить, и боюсь, что зашла слишком далеко, испытывая его нервы на прочность. Я поджимаю губы и увожу взгляд в сторону. Замечаю, что мы въехали на частную территорию с таунхаусами. «Вылезай», — говорит приказным тоном. Рустам выходит из машины, я выдергиваю ремень безопасности и спешу покинуть салон. «Куда мы приехали?» — спрашиваю я, оглядываясь по сторонам. «Ко мне домой», — отвечает он, направляясь во двор одного из таунхаусов. Я застываю на месте. Какого черта он привез меня к себе? В памяти сразу всплывает его надменная жена. Он замечает, что я не следую за ним. Рустам останавливается и поворачивается ко мне. «Чего замерла, как статуя?» «Мирай, кажется, так зовут вашу жену. Не думаю, что она будет рада гостье вроде меня», отвечаю, запинаясь. «Мирай больше нет», отвечает он, ошарашив меня. «Ой, какой кошмар!» протягиваю в ужасе. Мой разум затуманивается. Как ее жизнь могла оборваться в таком молодом возрасте? С тех пор, как Рустам дал мне телефон, у меня то и дело возникало желание залезть на страницу девушки, но я останавливала себя, боялась, что он может отследить, какие страницы я посещаю. Я неосознанно шагаю к нему. «Мне так жаль, Рустам. Я соболезную вашей утрате. Как это произошло?» Мужчина смотрит на меня, его глаза сужаются, словно он старается понять смысл моих слов. «Мирай живее всех живых!» Он начинает смеяться, смотря на меня, как на идиотку. «Мы развелись».